Алло. Алло, Валентина Петровна? Она. Валентина Петровна, это вас беспокоит с ЖКХ. Откуда? С ЖКХ Валентина Петровна беспокоит. Ну-ну. А, вы, короче, вчера не оплатили одну услугу. Забыли, может быть? Какую? А, в общем, воду вы не оплатили, а там тарифы повышаются. Вы должны до 15 числа. Слушай меня! Отдельной квитанции на воду нет! Воду берут вместе! И квитанция одна, чего несешь-то? Валентина Петровна, тарифы повышаются. В общем, до 15 числа вы должны заплатить. И завтра 15 числа вы должны заплатить, а то цены повысятся. Какой сберкнижки? За сберкнижки вы должны в ЖКХ появиться и заявление там написать. Валентин Петров, в общем, вы должны прийти в администрацию и там заявление написать. Какое? В администрацию города на улице Комсомольской. Там не решают, там вы должны заявление написать. О чем? По поводу, что вы, по-моему, тут как по бумагам инвалид второй группы, да? Да. И вы должны там написать заявление, чтобы меньше платить. Вы должны завтра явиться туда, в администрацию города. Может, дочь у вас там есть? Или, нет, у меня дочери. Или сын, может быть. Ну, как-нибудь выйти из положения. Как-нибудь выйти из положения, чтобы, ну, приехать к нам и написать заявление. Куда приехать? В администрацию города. Вы что, сами не знаете, раз вторую группу, значит, меньше. Вот-вот, а мы должны, чтобы вы написали... Вы заявление должны написать. Ну, вы должны все равно написать заявление. Сходите написать заявление. Какое заявление? Ну, я же вам сказала, у вас вторая ведь группа. И вы должны заявить, чтобы меньше платить вам за воду, за свет, вот эти вот все услуги. Вы должны написать. Куда я должна ехать-то? В администрацию города, на Комсомольской улице. Это где она находится? Улица Комсомольская. Не знаю, где она находится. Улица Комсомольская, юго-западное метро. Да провались так плохо, чтобы я туда поехала. Ну, я не знаю, Валентина Петровна, вас как бы надо, чтобы вы приехали и написали туда заявление.